упала, ушибился. Не плакай, Мишенька. И когда обе захлопотали и, целуя глазами, сажали его опять под березку, пугающий голос крикнул: «Тюк!». Из-за решетки высматривала и тянулась губами белая Нюта. «Нюта!». И вдруг все всполохнулось в саду. Закачался вишняк, затрещало, защелкало, и с гулом метнулась на тополя воробьиная туча. Смотрели в голубое небо, где качались веревочки, и Мишка тоже смотрел и показывал лапкой. А из вишняка вылез заспанный Прокол, слепой от солнца, и напугал. Ах, вертячая голова! Узнали, что это Прокол, и смеялись. А он посмотрел поверху, покрутил взъерошенной головой и сказал: «Воробья навалилась, мать честная!» И пошел, царапая по песку большими сапогами. Остановился, присел, хотел забодать. Крякнул и ушел за забор. А на песочек неслышно вбежала белая Нюта. Визгнула и завертелась на пятки. Платье у ней было круглое, и от него пошел ветер. И тоненькая коска ее тоже завертелась, и красная ленточка. Зацепила платьем, повалила Лили. «Ах, Лилечка, не плачь!» Схватила и подбросила ножками вверх, так что голубая рубашечка завернулась к спине, подхватила на грудь и зачмокала в соленые глазки. «Одну девичу ублю!» Села перед Мишкой, подобрала голые ноги под юбку и запела. «Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом. Грызи, грызи, Яша, орешки калены, милому дарены, милый к милой приходил». «Вот дура, чему учит», — сказал Прокол за забором. «Дадут тебе милого». Около Прокла с визгом крутился черный шарик. «Ты еще скули, не хватало». «Еще, еще». «Надо детская Нюта», — сказала фрейлин, приложила крючок губам и поглядела в сад. Нюта заглянула на тополь, подумала и опять завертелась на пятки, и еще сильнее пошел от нее ветер. «Кручи, кручи колесо, твое пиво хорошо, дай напиться, чтобы повалиться». Упала на кучу и задавила Мишку. Визгнули маленькие, и смехом заиграла в саду. Заметался сноющим визгом шарик, загремел цепью бушуй, вылез из конуры и смотрел из-под свалявшейся над глазами шерсти. Голуби всполохнули на сарае и закружились над садом. «Нет, Нюта, уйди», — сказала фрейлин, — «дети не будут спать». «Уйди, дура, раз тебе сказано», — ворчнул за забором Прокол, — «пужай воробьев». Ушла Нюта. Мара насупилась и зажала глаза пяточками ладоней. Лили посмотрела и сделала то же. Стояли и поглядывали из-за пальцев. «Так», — захрипела за забором, — «да не скули ты, язва!» Покосились на шарика. «Не упрямьтесь, маленький. Шарик, посмотри, какие они глупенькие!» — скучно сказала фрейлин. «Ну, пойте про мак». Отвернулись от шарика, смотрели в сад. Уже совсем другой, новый был сад, светлый, розовый по краям. А еще лучше, если сощурить глаза и ближе сложить пальцы. А если отнять пальцы? Лили отняла ладони и смотрела, что Мара. Но Мара стояла, прижав глаза. «Киси, киси!» Посмотрели под вишняк. Там крался кот. Подымал лапку, подрагивал, опускался в траве и заглядывал вверх. И вдруг сел, точно его прихлопнули, треснуло по всему саду. «Дура!» — сказал Прокол. А солнце начинало коситься за вишняк, и на площадку стали дотягиваться остренькие синеватые тени. Запахло цветами. Табак и ночная красавица как будто только сейчас проснулись от треска, приоткрыли белые глаза и стали дышать. Тиль-тиль-тиль.